Глава 35. План поездки. Уилл. Декабрь. 2342 год. Межзвездное пространство. «Вот дрянь!» — буркнул я. Новость Билла о червоточинах реально осложнила мою жизнь, которая до сих пор была достаточно беззаботной. Я направлялся к периферии на малой доле от скорости света, хотя и не разгонялся, чтобы не терять связь с бобами. Может, Бобу и нравится на несколько лет изолировать себя от Вселенной, но лично я слишком люблю контролировать ситуацию, и такие каникулы мне совсем не по душе. Но если проект Билла завершится успешно, проблема изоляции будет снята раз и навсегда. Я мог бы создать цепь из червоточин, которая протянулась бы до космоса ОФРС, и возвращаться туда, когда захочу. С другой стороны, сейчас моя скорость равна 70% от скорости света, и уже это помешает мне расставлять червоточины, если предположить, что Билл вообще продвинется до этой точки в своих исследованиях. Ладно. На самом деле мне нужно получить доступ хоть к одному узлу червонета. Мне понадобится создать пару червоточин и отправить одну из них в ближайшую подключенную систему, а именно ЗКБ-804. Тем временем я мог бы приказать ИМИ, находящемуся в той системе, создать конечную точку червоточины и отправить ее в следующую систему на пути к космосу ОФРС. Смыть, повторить, и так до тех пор, пока я не подключусь к миру бобов. Если подумать, то червоточина в системе 40-й Эридана идеально подошла бы для того, чтобы быстро вырвать наших потомков из лап Веры. Но только в том случае, если правительство не будет знать ни про план побега, ни про существование червонета. Меня раздражало, что я настолько привык действовать скрытно, что теперь даже бобам я сообщал лишь необходимый минимум информации. Это уже превратилось у меня в привычку, которая в итоге может рассорить меня со всеми. Конечно, возвращаться физически у меня причин не было. Задача Фарго — подобрать наших потомков, и он прекрасно с ней справится. Более того, у него есть вращающаяся секция, поэтому нам не придется помещать всех в анабиоз. А как только сеть из червоточин заработает, Боб сможет сообщить мне все последние новости. А до тех пор мне вообще ничего не нужно решать. Составив этот план, я начал готовить комплект из бобов-семян для обратного пути. Ему придется сбросить скорость до относительного нуля, а затем снова ускориться, взяв курс обратно на ЗКБ-804. Но времени у меня был вагон. Я посмотрел на список задач. Настрома — уменьшенная версия Беллерофонта, но без значительной части странной техники, которую другие встроили в свои грузовые корабли, а также без пластин двигателей. Они костыли, которыми Хершел и Нил были вынуждены пользоваться, и которые, слава Вселенной, они наконец-то исправили. Усмехнувшись, я покачал головой. Это так в стиле бобов. Если штука не сломана, а у нас есть обходное решение, то пошло оно все к черту. Затем я вздохнул. Я снова разговариваю сам с собой. Бобу один я ничего не сказал, но, если честно, мне так хотелось отправиться в путешествие вместе с ним. У ППС и виртуальное пространство — это замечательно, но физическая изоляция по-прежнему создавала психологические проблемы. Быть может, именно поэтому Хершелу и Нилу, Говарду и Бриджит, Биллу и Гарфилду было так хорошо вместе.